узник Грипсгольма. В первые же месяцы правления Эрика XIV его вражда с братом усилилась. Во многом этому способствовали дворцовые интриганы. Юхан, став герцогом Финляндии, не покидал границ своих владений. Эрик направил против него свое, хоть и немногочисленное, но хорошо обученное войско. После двухмесячного сопротивления герцог сдался. Король обвинил его в государственной измене. За это следовала смертная казнь. Но международная политика заставила Эрика XIV отменить приговор. Юхан вместе с супругой был отправлен в замок Грипсгольм. Этот загородный королевский дворец был построен по приказу Густава Вазы на одном из островов озера Мелорен. Здесь произошло немало драматических и знаменательных для Швеции событий. В Грипсгольме побывали все шведские короли, начиная с Густава I. Его потомок Густав III устроил в этом замке театр, в котором ставились, вероятно, первые в стране драматические спектакли. В застенках этого исторического строения содержались узники, бывшие и будущие короли Швеции. В справочнике, изданном в XIX веке, есть описание Грипсгольма. Во дворе замка стоят две длинные старинные пушки, отобранные у русских в 1581 году во время сражения под Ивангородом, шведским фельдмаршалом Делагарди. В первом этаже находится так называемая тюрьма Иоанна III, Юхана III, типичная комната XVI столетия. Рядом целый ряд комнат, в которых красуются портреты царственных особ и их сподвижников, начиная с 1600 по 1800 год, числом около 1900. Между ними портреты русских императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Интересная комната Густава III с портретами короля и его полководцев в кисти Рослина, комната королевы в стиле Людовика XVI, зал Государственного совета, комната принцев с портретами Марии Антуанетты, комната короля, в которой в 1809 году был заключен король Густав IV Адольф, и, наконец, спальня с кроватью Карла XI. В верхнем этаже здания под крышей показывают тюрьму, в которой были заключены короли Эрик XIV и Иоанн Юхан III. Почти 4 года герцог Юхан провел в заточении там, в Грипсгольме. Несколько раз, чтобы поиздеваться над сводным братом, король присылал из Стокгольма черного посланца, в те времена так называли гонца с повелением о смертной казни. При въезде в Грипсгольм черный посланец демонстративно трубил в рог, заставляя поволноваться узников замка. Но именно в один из таких визитов добрая весть победила недобрую. Супруга Юхана, герцогиня Екатерина, под тревожные звуки рога родила сына, будущего короля Швеции Сигизмунда.